Глава 9. Сбой планов. Из универа вышел и направился к своей машине. Сдававших вместе со мной экзамены? Нет. Анны с княжичем и след простыл. Впрочем, им не имело смысла меня дожидаться. Сколько продлится экзамен, они понятия не имели. В том числе и Настю сегодня не увидел. По словам дочери генерала, княжна с ней переписывалась и, узнав, что все нормально, отправилась куда-то по делам. «Хозяин, могу поздравить?» — поинтересовался ловец, когда я устроился в джипе. «Это смотря с чем», — неопределенно ответил я. «Так ты сдал или нет?» Почему-то забеспокоился мой питомец. «Скорее да, чем нет, но еще неизвестно, какую оценку выставят. Да осталось еще два испытания. Правда, они уже не такими сложными кажутся. Но и там не удивлюсь тому, что захотят завалить. Такое ощущение, что в руководстве университета происходит борьба из-за статуса своих студентов. Если правильно понял намеки госпожи Савиной, то идет внутренняя полемика среди учредителей, руководством, научным составом и еще какими-то чинами. Кто-то настаивает, чтобы кардинально поменять политику заведения и допустить до учебы всех желающих, даже тех, кто не имеет за душой ничего и не состоит в кланах. Ярые противники такого мнения утверждают, что университет превратится в проходной двор. В него хлынут желающие устроить личную жизнь, надеясь на удачную партию с детьми из могущественных и богатых кланов. Если честно, то на все это наплевать с высокой колокольни. Подковерные игры и интриги давно не интересуют. Есть цели и задачи, которые необходимо выполнять, а все остальное – суета. «Каковы планы?» – поинтересовался ловец и намекнул. «Хозяин, тебе необходимо подкрепиться, в том числе и восстановить магию». «Точно в драке не участвовал?» «Нет», — коротко ответил и обследовал свой дар. «Хм, почти половина запасов магических сил куда-то улетучилась. А ведь ничего, кроме ярости, не накатывало. Да я в бою и то меньше бы энергии израсходовал». «Поедем, посмотрим, как вступить в гильдию наемников и какой клан этим заведует», произнес я, а потом поспешно уточнил. «Пообедать успеем». Кошак разочарованно мявкнул, но промолчал. Не успел я выехать со стоянки универа, как оказался заблокирован двумя тачками. Сработали грамотно, инстинктивно применил экстренное торможение, да так, что ловец с кресла свалился и возмущенно зашипел. «Прости», коротко сказал я, и, перегнувшись к заднему сиденью, взял в руки ножны с клинками. «Повеселимся?» — предположил кошак, запрыгивая на торпеду. «Надеюсь», — хмыкнул я и вышел из машины, краем глаза отметив, что сам того не желая, а уже магический доспех на себя нацепил и купольную защиту выставил. Навыки возвращаются. Еще бы источник дара прокачать, чтобы запас магии увеличить. А тем временем из передней машины вышел какой-то мужик с военной выправкой. Он показывает, что не собирается нападать. Руки в стороны развел, повернулся вокруг своей оси, демонстрируя, что не имеет оружия. Медленно ко мне подошел и виновато улыбнулся. «Простите», — выполнял приказ. «Нам велели вас незамедлительно остановить, чтобы вы не исчезли». «Ты кто такой?» — коротко уточнил я, сканируя происходящее вокруг. «Служивый», — произнес незнакомец. «Работаю на благо империи под началом господина Горова». «Он велел меня задержать или остановить?» «Обещал подъехать через пару минут», — пояснил спец, а потом кивнул в сторону своей машины. «Подожду его в салоне. Не хочу вас нервировать. Если же решите уйти, то буду вынужден отдать приказ о задержании. Уверяю, шашки вам не помогут». «Хорошо», — кивнул я, где-то в душе сожалея, что это не очередное покушение. Клинки продолжаю держать в руках. Дверь в джип открыта. Манул в любой момент готов прийти на помощь, Но ничего не происходит. Илья Яковлевич что-то не спешит объявляться. Нет, ошибся. Глава СБ империи приехал на лимузине с включенными проблесковыми маячками и противно работающей сиреной. Разумеется, обычные автомобилисты от такой машины предпочитают держаться на расстоянии. Аббревиатура на номерных знаках говорит сама за себя. Горов направился ко мне, не обращая внимания на собирающихся в отдалении зевак. «Алекс Григорьевич, скажите, а чего вы не включаете телефон?» Вместо приветствия раздраженно заявил глава СБ. «И как тогда экзамены сдавать?» Задал ему встречный вопрос. «Хм, они у вас уже 20 минут назад завершились», — парировал Горов. «Так вы приехали только для того, чтобы мне попенять?» — сделал удивленное лицо. «Обещаю исправиться. Теперь буду держать смартфон все время включенным и ждать важных звонков». «Ой, а как же ночью? Спать-то разрешено?» «Не ерничайте», — покачал головой Горов. «Приказывать вам не собираюсь. Просто попенял». «Тогда не ждите, что всегда буду на связи находиться. Опять-таки, я не ваш подчиненный». Уже успокаиваясь, ответил главе СБ. «Как-то он меня завел своей демонстративностью и этим наглым блокированием моего джипа. Вроде бы и ничего такого, на грани приличия. Но ведь больше показное, как бы указывая разницу между мной и государственным аппаратом. От Ильи Яковлевича такого не ожидал. Он не так прямолинеен, как Шувалов. Конечно, генерал тоже себе на уме, и не такой сапог, как зачастую желает казаться». «У меня к вам небольшое дело», — сказал Горов. «Очередной прорыв?» — поинтересовался я. «Да», — не стал тот отпираться. «На окраине столицы под купол попала территория гипермаркета. Часть посетителей успела выйти, но далеко не все. Рассказывают странное. Уже две группы спецов туда отправились, но не вернулся ни один из них. Все случилось 3 часа назад, пока удается информацию замалчивать, но это ненадолго. И что там происходит?» Горов на секунду задумался, словно решая, говорить или нет, но в итоге рассказал. Покупатели и работники магазинов сообщили, что большая часть людей застывают изваяниями. При этом дышат, но глаза у них пустые, тела одервеневшие. «Что-то еще? Нечисть кто-нибудь видел?» — поинтересовался я. «В том-то и дело, что ничего. Если не считать непонятное шипение и шуршание, никто твари не разглядел», — поморщился Горов. «Алекс Григорьевич, вам это что-то говорит? Есть предположение?» «Мало информации», — покачал я головой. «Необходимо все своими глазами посмотреть», — сказал и осекся. Сразу мелькнула мысль, какой вид нечисти в столицу пожаловал. «Василиски. Это они таким промышляют. Как только люди с ними взглядом встречаются, то оказываются под гипнотическим воздействием. Длится такое состояние часами, пока тварь решит не отобедать добычей. Почему этих ящериц с небольшими крылышками и змеиными хвостами с жалом никто не видел? Обычно они размером от 30 сантиметров, но встречаются особи нескольких метров. Цвет шкуры зависит от среды обитания, но некоторые особи имеют возможность менять окрас, подстраиваясь под окружающую действительность. Тогда по аурам их отслеживают или по характерному шипению. Кстати, яд этих тварей не смертелен, как и замораживающие воздушные пары, которые они способны выпустить в сторону живого объекта. Однако ни человек, ни животное не ощущают ничего, даже когда их плоть Василиски жуют. Как правило, у оказавшихся под воздействием магии этих тварей смерть наступает от потери крови». «Господин Федоров, о чем так глубоко задумались?» — задал вопрос глава СБ, внимательно за мной наблюдая. «Внешне-то эмоции контролирую. Горов что-то увидел во всполохах моей ауры и сумел их прочесть. Пока молчу, размышляю, как поступить. Достаточно выставить зеркальный щит и уничтожить этих тварей. А людям, попавшим под их воздействие, помогут целители. Хотя пройдет пару часов, и заклинания нечисти исчезнут. Но тем, кто простоял столбом столько времени, помощь все равно потребуется. Ну, это не учитывая тех, кого твари сожрали. Площадь гипермаркета большая? Поинтересовался, мысленно прикидывая, что зачистка займет намного больше времени, чем обычно. Это же не только торговые залы, но подземная стоянка, складские помещения. А если учесть этажность, то обойти это место за сутки и то не так-то просто. Примерно 15 тысяч квадратных метров. Почти не задумываясь, ответил Горов, а потом уточнил. Это с учетом торгового пространства. Купол стандартный? Спросил я, мысленно размышляя, как поступить. С одной стороны, трофеи неплохие. Там тебе и кожа змеи, и специфический яд. Сама шкура василисков раньше неплохо оценивалась. Опять-таки, как с ними бороться, знаю. Если крупных особей нет, то все не так хлопотно. Правда, что-то подсказывает. Сюда не только мелкие проникли. С другой стороны, обходить все помещения не потребуется. Применю поисковое направленное заклинание на определенную нечисть и начну их уничтожать. Упс, уже мысленно рассуждаю в утвердительном тоне. «Да нет ничего необычного», — пожал плечами мой собеседник. «Знаю, что у вас экзамены». Помню, что не так давно выложились и еще толком не восстановились. Поэтому и не прошу принять личное участие в зачистке. Господин Федоров, если возможно, дайте совет и инструктаж команде спецов. Мое ведомство в долгу не останется. Чего? Трофеи мимо уплывут. Счет в банке останется прежним. Нет, так дела не делаются. Я бы с удовольствием купил тачку, как у княжича. Тетку с сестрой в столицу перетащил. Еще каких-нибудь ништяков. Например, узнал о том, кто неровно в мою сторону дышит и наемников подсылает. Опять-таки, за контракт, если таковой Горов предложит, обязаны заплатить. Кстати, это не только в интересах империи, но есть еще владельцы гипермаркета. Василиски-то не только людей сожрут, но и продуктами не побрезгуют. Илья Яковлевич, не говорите, что вы прибыли только попросить совета. Не поверил своему визави. Если готовы предоставить контракт с неплохими условиями, то почему бы мне не попытаться превозмочь усталость? Мы же с вами разумные люди и всегда сумеем договориться. Алекс Григорьевич, это вы империю разорите. Ваши аппетиты мне известны, усмехнулся Горов. Интересно. А что об этом думают владельцы гипермаркета и страховые компании? Опять-таки, имидж имперских служб и возмущение народа? Что его плохо защищают? Задумчиво произнес, осознавая, что вступил на тонкую грань торга с главой службы безопасности империи. И за какое время вы бы зачистили данную локацию? Поинтересовался Илья Яковлевич. «Отвечу, если осмотрюсь на месте», — чуть пожал плечами. «Возможно, справлюсь за несколько часов или быстрее. Но не исключаю того, что потребуются сутки или больше. Вид нечисти, облюбовавший это место, очень похож на ту, про которую доводилось читать. Но там же не исключается присутствие еще какой-нибудь». «Как насчет того, чтобы доехать до купола?» подумав, предложил Горов. «Там уже детально все обсудим, и я обозначу условия. Или у вас есть предварительные? Трофеи мне, за каждую нечисть по 2000 золотом, за снятие купола, чуть задумался, пусть предложат владельцы и страховые компании, участвующие в этом бизнесе. Да, еще несколько моментов. Они касаются завтрашней проверки дара. Если выложусь, то результат будет не совсем тот. Надеюсь, окажется возможным это как-то решить». «Простите», — Последнее не в моих силах. Сразу же покачал головой Горов. Хорошо. А как насчет информации о том, кто на меня наемников натравливает? Разбираемся. Мрачно ответил глава СБ и уточнил. Задействовано мое ведомство и полицейское управление. Как только вопрос решим, то вас поставим в известность. Не совсем то, на что рассчитывал, но, судя по сдержанному раздражению в ауре Ильи Яковлевича, на большее надеяться не следует. Мы отправились к гипермаркету. При этом впереди лимузина движется полицейская машина с включенной люстрой. Я пристроился за тачкой СБ, а позади меня движется неказистая Нива с сиреной на крыше. Неплохая кавалькада, никто точно ничего не поймет. «Как понимаю, опять драться предстоит», — поинтересовался ловец и предвкушающе мяукнул. «Не факт, что тебя с собой возьму», — покачал я головой. «Шкура у Василисков прочная, как бы ты когти не поломал». «Хозяин, да ты не сомневайся, вспорю на раз», — воскликнул кошак. «Нельзя смотреть этой нечисти в глаза и попадать под удар жала, находящегося в хвосте, и под удар ледяного облака», — коротко его проинструктировал. «Прикольно по столице гнать в час пик, наплевав на все правила дорожного движения. Надеюсь, мне потом штрафы за такую езду не придут?» Через 20 минут подъехали на окраину столицы. Первое оцепление нас мгновенно пропустило. Мелькнула мысль, что жаль новую одежду. Но потом сам себя успокоил. Данная нечисть не способна ее испачкать, если только собственной кровью, как правило, зеленой субстанции. Пару раз давил в себе желание включить телефон. Беридзе бы сообщить, чтобы готовил грузовик для трофеев. Но бежать впереди паровоза не стал. Не факт, что меня устроит предложение Горова. Хотя, зная себя, то на разведку в любом случае пойду. При этом гарантированно наткнусь на детишек, женщин и престарелых людей, которые сопротивляться нечисти не в силах. Что тогда сделаю? Правильно, попытаюсь им помочь, невзирая на вознаграждение. «Алекс Григорьевич, ваши условия частично приняты. Сейчас принесут контракт», — сказал Горов, подойдя ко мне. «Трофеи мои?» — уточнил я. «Да». «На них никто претендовать не собирается», — подтвердил тот. «Владелец выделяет 50 тысяч золотом. Страховщики скидываются по 5, от своего ведомства заплачу еще 10. Возможно, что-то перечислит казначейство, но это не точно». «Илья Яковлевич, неужели жизнь подданных так дешево ценится?» — усмехнулся я. «Всего в 10 тысяч». «Простите, но это выше моего понимания». Покачал головой, а сам уже ножны с клинками за спину надеваю. Ловец сидит у моих ног и мысленно требует, чтобы про него не забыл. «Хозяин, пусть он расщедрится на сотню-другую килограмм красной рыбы. Мы же вдвоем шкурами рискуем». Вот и мой питомец возмущен, и указал Горову на мяфнувшего кошака. «Господин Федоров, мы же не на базаре», поморщился глава СБ. «Речь о человеческих жизнях. Неужели, если вы способны несчастным помочь, то останетесь в стороне?» «А вот к совести призывать нет необходимости», — поморщился уже я. «У каждого своя работа и риски. Дело в том, что когда представится сложный выбор, кому в первую очередь поспешить на помощь, то, боюсь, государственные интересы окажутся в проигрыше». «Я вас понял», — недовольно произнес Илья Яковлевич. — «Пока контракт именно такой. Если его пересматривать, то потребуется время, которое уходит. Своим личным распоряжением не имею возможности обещать большую сумму. Давайте уже бумаги подпишем, и я приступлю». Отмахнулся и решил таки включить сотовый. Дело в том, что партнера необходимо поставить в известность. Беридзе уже пора собственным грузовичком обзавестись. «Алекс, дорогой, куда ты подевался? Дозвониться не мог. Нику к тебе послал. Так-то защиту не прошла». Почти мгновенно ответил на вызов мастер-оружейник. «Резо, все нормально. Успокоил я партнера. «Как насчет трофеев?» «Еще не всех пристроил», — удрученно ответил тот. «Ты не понял», — развеселился я. «Речь про новое дело. Сейчас тебе скину адрес. У оцепления сошлешься на господина Горова, Илью Яковлевича, главу СБ империи». «Хм!» — кашлянул Беридзе, но комментировать не стал, только уточнил. «Как быстро подъехать?» «Черт его знает!» Задумчиво глянул в сторону купола. «Думаю, часов 5 у тебя есть». «Значит, буду через 2», — резюмировал партнер. «Хорошо. Постараюсь, чтобы ты меня недолго ждал. До встречи». Не стал дожидаться ответа и разорвал связь. Посмотрел на ловца и кивнул ему. «Пошли, заработаем тебе на рыбу, а то ты меня разоришь». Мы с Кошаком направились в сторону купола. Ощущаю, как в спину задумчиво смотрит Горов. Не оборачиваюсь. Бегло просматриваю поступившие сообщения и пропущенные вызовы на сотовом. А потом его отключаю и прохожу упругую магическую защиту. Глава СБ империи, как только глава клана Ярый Воин вошел на место прорыва, мысленно выдохнул. Почему-то он уверен в этом странном и молодом ликвидаторе. Правда, не в состоянии его просчитать, он зачастую удивляет. Вот и сегодня. Сразу предположил о виде нечисти, оказавшейся в гипермаркете. Прав Романов. Империи необходимы ликвидаторы. И не независимые, а на службе. Ну как их воспитать, обучить и не отпустить на вольные хлеба? Пока ответы расплывчаты. Очертания только намечаются. Строится этакий фундамент. Как оно получится? Время покажет. А сейчас пора заниматься текущими делами. Он набрал личный номер великого князя и, когда тот ответил, доложил. Господин Федоров обещал разобраться с прорывом. Он уже внутри. «Дай телевизионщикам интервью, что проводятся учения», — велел ему Романов. «Со всех спасенных возьми подписку о неразглашении. Отправь на отдых и лечение. Сам знаешь, что делать. Это твоя вотчина». «Понял», — коротко ответил Горов. «Что еще?» — поинтересовался Иван Андреевич. «Алекс Григорьевич меня пристыдил за количество обещанных призовых», — вздохнул глава СБ. «Он еще просил найти тех, кто стоит за покушениями на его персону. Интересовался причинами». «И кто это?» «Работаем. Концы хорошо почистили», — признался Илья Яковлевич. «Результат когда?» — недовольно рыкнул Романов. «Дайте время», — уклончиво ответил глава СБ. «Действуй! Неужели никто ничего не слышал и не видел? Камеры видеонаблюдения чуть ли не на каждом углу. А толку от них никакого. Только штрафы собираем», — произнес великий князь и дал отбой. Романов подошел к висящей на стене карте столицы. Постоял, что-то про себя решая, а потом вызвал одного из доверенных людей. В кабинет вошел личный телохранитель правителя, всегда остающийся в тени. «Про главу Ярого Воина есть информация?» — поинтересовался Романов. «В нем проснулись знания и навыки предков или кого-то еще, свободолюбив, но имеет собственный кодекс чести и правил. Он их старается не показывать, но слово держит. Такие люди на вес золота или бриллианта. Все зависит от мастера, который слепит требуемое. Однако с Федоровым такое не пройдет. Он уже состоявшийся воин, со своим характером». «Опасен?» — поинтересовался великий князь, прекрасно зная ответ. «Для врагов», — лаконично ответил телохранитель. «Рекомендации?» «Дружить. Не пытаться изменить и заставить служить силой». «Что там с покушениями на парня?» Прошел и сел за письменный стол Романов, мысленно себе удивляясь, что столько времени отводит на главу клана, в котором нет людей. История запутана, ниточки тянутся в прошлое. «У Ярого Воина имелось много врагов», — уклончиво ответил телохранитель, а потом признал. «Не смог выйти на след». «Значит, кто-то сильный и опасный», — покивал великий князь своим мыслям. «Свободен. Продолжай собирать информацию. Но, как обычно, не светись. Разумеется. Личный телохранитель позволил себе чуть заметно улыбнуться. Секунда, и в кабинете только Романов, вновь углубившийся в донесение. А в большом и дорогом особняке, рядом с резиденцией великого князя, происходили не менее интересные события. Очень уверенный в себе глава одного из сильнейших кланов империи чуть ли не скрежетал зубами, заслушивая доклад о вновь неудавшемся покушении на своего кровного врага. «Все-то приходится делать самому! Никому нельзя довериться!» Поморщился средних лет господин и провел рукой по волосам. Под ними есть небольшой шрам, напоминание о его молодости и врагах. Почти все уже умерли. Точнее, он до недавнего времени считал, что никого не осталось. А нет, один каким-то чудом уцелел. И не важно, что тот был мал, когда случилось то, что случилось. Кровная месть не знает ни преград, ни времени. Но не самому же вспоминать прошлое и брать в руки оружие. Да и не мальчик он давно, привык действовать осторожно и методично. Пройдя купол, я посмотрел на песок под своими ногами, где должен находиться асфальт. Об этом Гуров почему-то забыл упомянуть или не знал. Убежавшие люди могли на такую мелочь не обратить внимания. Однако дело-то в другом. Пробой редкий. Он заменил в мирах частичку природы. Под толстым слоем песка находится искусственное покрытие. Как оно глубоко? Если правильно оцениваю наполовину занесенный вход в гипермаркет, то где-то около метра. Плохо это или хорошо? Могло быть хуже. Но ничего не изменится, работа привычная. Клинки легко вышли из ножен, а сканирующее заклинание уже сообщает первые результаты. «Ловец, ты же хотел порезвиться!» Обращаюсь к своему питомцу. «Хозяин, а разве не за этим сюда пришли?» Ответил мне тот и выпустил когти из передних лап. «Тогда пошли и повеселимся», — усмехнулся я. «Предстоит привычная работенка. Но если правильно все понимаю, нам следует поспешить». Несколько заклинаний. На кошака наложил отвод глаз с отталкивающим эффектом. Сам облачился в зеркальный магический доспех и создал вокруг себя такую же сферу, правда, прозрачную. От взгляда Василисков подстраховался, но не от их зубов и жал на хвосте. Пока еще непонятно, легкой ли окажется зачистка или нет. На текущий момент насчитал несколько десятков аур нечисти, но они ничем не примечательные. Правда, чем дальше проникает поисковое заклинание, тем твари опаснее.